распластаются крыла знамения. Снова я покидаю дом. Интересные увлечения, многоточие, столько лет изменяли мою природу. Есть любовь, только счастье нет. Есть покой, только нет свободы. Многоточие, столько лет изменяли мою природу. Есть любовь, только счастье нет. Есть покой, только нет свободы. Расскажи-ка мне про города, что живут бесконечно долго. Электрический свет, вода, холодильник и кофемолка. Не зовите в свою семью, но зачем вам в семье уроды? Я ведь вас совсем не люблю, а исправлюсь я только гробом. Не зовите в свою семью, но зачем вам в семье уроды? Я ведь вас совсем не люблю, а исправлюсь я только гробом. И закончится ночной полет, возвратится в сказку ангел белый. Все меняется, и все течет, и старея умирает тело. И казалось, чего хотеть, и подушка, и папа рядом. Только кто-то ведь должен петь, а иначе тоска, ребята. И казалось, чего хотеть, и подушка, и папа рядом. Только кто-то ведь должен петь, а иначе тоска, ребята. Распластаются крыла знамения. Снова я покидаю дом. Интересные увлечения, многоточия, столько лет изменяли мою